После круга или двух полковник Рейс присоединился к нам. «Вы сможете увидеть большой пик Тенерифе с другого борта». «Неужели? Как вы думаете, смогу ли я сфотографировать гору?» – спросила миссис Блэйр. «Вряд ли, но можете попытаться». Миссис Блэйр рассмеялась. «Вы недобрый человек. Некоторые мои фотографии очень хороши». «Около 3% должно быть». Мы пошли на другую сторону палубы. Тускло светясь, окутанная тонким розовым туманом, перед нами высилась сияющая белизной снежная вершина. Я вскрикнула от восхищения, миссис Блэйр побежала за камерой. Несмотря на сардонические замечания полковника Рейса, она снимала весьма энергично. «Вот это да! Кончилась пленка!» «О!» — сказала она огорченно. «У меня всегда что-нибудь случается!» «Меня всегда умиляет ребенок с новой игрушкой», — пробормотал полковник. «Как вы ужасны! Но у меня есть еще кассета!» Она победоносно достала ее из кармана свитера. Внезапно судно накренилось, и когда она ухватилась за перила, чтобы удержаться, кассета с пленкой отлетела в сторону. «Ах!» — вскрикнула миссис Блэйр, смешно испугавшись. «Вы думаете, она упала за борт?» «Нет, возможно, вам повезло, и вы размозжили голову несчастному стюарду на нижней палубе». Небольшого роста паренек незаметно подошел и, остановившись в нескольких шагах позади нас, издал оглушительный звук, дунув в сигнальную трубу. «Ленч!» — объявила миссис Блэйр восторженно. «Я ничего не ела после завтрака, кроме двух чашек крепкого бульона. Пойдемте, мисс Бидингфилд!» «Да», — сказала я, колеблясь. «Да, я очень голодна». «Отлично! Вы сядете за стол помощника капитана и убедите его поменять вам каюту». Я нашла дорогу в салон, робко приступила к трапезе и проглотила гору всяческой снеди. Мой вчерашний знакомый поздравил меня с выздоровлением. «Сегодня все меняют свои каюты», — сообщил он мне и пообещал, что мои вещи перенесут в другую каюту без промедления. Нас было четверо за столом, кроме помощника. Я, две пожилые леди и миссионер, который много говорил о наших бедных черных братьях. Я смотрела другие столы. Миссис Блэйр сидела за столом капитана. Полковник Рейс рядом с ней. Рядом с капитаном сидел представительный седой мужчина. Многих сидящих за столами я уже видела на палубе, но был один, который до этого не появлялся. В противном случае вряд ли я могла его не заметить. Высокий и мрачный, он меня испугал зловещим выражением лица. Я спросила помощника, кто это. «Тот человек? А, это секретарь сэра Юстаса Педлера. Его замучила морская болезнь. Бедняга, он только что появился. У сэра Юстаса два секретаря, и обоих замучило море. Другого вообще еще никто не видел. Этого зовут Пиджит». «Итак, сэр Юстас Педлер, владелец Милхауза на борту Килмордена. Возможно, простое совпадение, и тем не менее. А там сэр Юстас Педлер», — продолжал мой информатор, — «сидит рядом с капитаном. Напыщенный старый осел». Чем больше я изучала лицо секретаря, тем меньше оно мне нравилось. Его ровная бледность, прищуренные глаза, удивительно плоский лоб – все это вызывало отвращение и мрачное предчувствие. Покидая салон, я оказалась вблизи него. Он тоже выходил на палубу. Случайно я услышала несколько фраз из его разговора с сэром Юстасом. «Мне, видимо, надо побеспокоиться о каюте немедленно, не так ли? Невозможно работать в вашей со всеми вашими чемоданами». «Мой дорогой», — ответил сэр Юстас, — «моя каюта предназначена а. для того, чтобы я в ней спал, и б. одевался. У меня никогда не возникало желания позволить вам развалиться здесь и производить это адское щелканье вашей пишущей машинкой». «Именно об этом я и толкую, сэр Юстас. Мы должны где-то работать». Здесь мы расстались. Я пошла вниз взглянуть, как обстоят дела с моим переездом. Я увидела, что стюард уже занялся этим. «Очень хорошая каюта, мисс. Палуба Д, номер 13». «О, нет!» — воскликнула я. «Только не 13!»